мы сели ужинать. Бутылки две доброго вина принесены были из моей коляски, а Степан Никитич подкрепил их своим шампанским. Воображение наше разыгралось, язык стал вольнее. Чудный незнакомец осетил мою душу и пленительным голосом, и мужественную наружностью, и военными похождениями, которых краткую историю читал я на его белом кресте, на рассеченном лбу и на подвязанной руке. Он заговорил о музыке и о войне, глаза его сверкали вдохновением, а стакан опустошал бутылки. Я заметил, что мой ласковый дружеский прием сильно подействовал на него. Он стал веселее, и тогда я приписал это доброте сердца. Теперь бы изъяснил себе такую веселость простее, удовлетворенным самолюбием. Тогда я был молод, счастлив. Хвастливость не проглядывала в речах офицера, но смелые выражения обнаруживали необузданность чувств. Он глядел каким-то бестрепетным соседом смерти, и его пламенный взгляд мог бы потрясти недоступную красавицу. В нем все было перемешано, и смерть, и жизнь, и музыка, и штыки. Когда я по русскому обычаю вздумал спросить, не родня ли вам такой-то ваш однофамилец, то он с злобной улыбкой сказал мне: «Вы не знаете моей родни, да и черт ли вам в ней!» Разумеется, что после этого ответа я оставил его родню в покое. Но вино развязало и мой язык. Чародейные силы шампанского вечно переносят нас к предметам нашей нежности. Я под шум музыки и войны явился на поприще разговора с сердечным счастьем, с семейной жизнью, с милой женой. Но едва успел произнести несколько слов об очарованиях супружеской любви, как на лицо моего собеседника набежало мрачное облако задумчивости. Он хлопнул стаканом о стол и начал беспокойно ходить по комнате. «Что с вами сделалось?» — спросил я. «Ах, не напоминайте мне о любви и о жене!» «Я также любил», — отвечал он. «Да». Тяжкий вздох вырвался из его широкой груди, и он замолчал. Любопытство подстрекало меня. Я не стану распространяться о всех моих уловках, чтобы заставить его говорить, и до сих пор не знаю, что было причиной откровенности. Я ли внушил доверенность, вино ли высказало тайну, или он потому не скрыл ее, что никого не боялся? Он закричал: «Шампанского!» Схватил недопитый стакан, бросился на диван и, крутя левую рукою красивый ус, начал рассказывать почти следующим образом. «Когда я родился, то ни одна словоохотная цыганка не смела бы предсказать, что этот сюртук будет на моих плечах и этот крест на моей груди. Няньки не ухаживали за моим младенчеством, не убаюкивали моей колыбели, и мать моя не приходила в ужас, когда я бегал по грязи босыми ногами. Не это вино назначено было, — и стакан дрожал в его руке, — развеселять мою голову, и если бы я послушался своей судьбы, то не с вами бы садиться мне за ужин. На медные деньги учили меня грамоте, но я учился прилежно, потому что страстная охота петь припала ко мне с самого ребячества, и чин дьячка сделался границей моего честолюбия. Я не пропускал ни одной службы в приходской церкви, важно выступал со свечою перед выносом, визжал громче всех в простонародном хоре и бормотал вслух молитвы при окончании обедни. Недолго дали мне расти в кругу этих скромных наслаждений. Меня отняли от приходской церкви, от отца и матери. Этому давно, но даже и теперь навертываются иногда слезы на моих глазах, если случится мне хорошо припомнить, как я тогда плакал. В один день он был звезда моей жизни, второе рождение мое, театральный свисток, по которому меняется декорация. В один день мне осмотрели зубы и губы. По осмотру заключили, что я флейта, отчего и отдали меня учиться на флейте. Я плакал, но ни одно сердце не откликнулось на беззащитный плач мой. Никто не прижал ребенка к теплой груди и не постарался ласками отереть его слезы. Меня готовили в куклы для прихотливой скуки, для роскошной праздности, но музыка спасла своего питомца. Ей я всем обязан. Она разорвала связь у минуты рождения с годами жизни и приворожила ко мне сердце женщины, которая была бы недоступна для меня, как скала Кавказа для казацкой лошади. Правда, что музыка чуть не превратила моей головы в расстроенный инструмент, моих мыслей в фальшивые ноты, но на краю погибели, на краю человеческого отчаяния она же подавала мне утешение, не подвластное никакому горю и ничьему произволу. Я пел, стоя у людей в задней шеренге, я скитался без приюта и пел, глодал черствый хлеб и пел. Ах! Покуда струна, покуда голос будут потрясать воздух, до тех пор половина меня может страдать, но другая все будет наслаждаться. Поневоле я стал учиться на флейте, но скоро пристрастился к ней. Музыкальные способности развернулись во мне.